Тюрьма ГПУ. Внезапно в камере вспыхнул свет. Двери с грохотом распахнулись. Вошел чекист. «Нелебов, Лавров, Акимов, Сотников». Из офицерского угла встали двое, из бандитского тоже двое. «На выход!» «Ну вот, Глеб, настало последнее и главное ваше испытание. Я выдержу. Надеюсь, юнкер».